Это была хорошая школа в начале писательской жизни, хотя в одном булгаковском письме 1922 года уже прозвучало грустное слово «покой», столь памятное читателям «Мастера и Маргариты». После этих лет тяжелых испытаний я больше всего ценю покой. Вопросы литературы, 1984 год, номер 11, страница 216. Покоя не было. Суетливая жизнь профессионального литератора с неверным скудным заработком брала свое. Конечно же, писатель Булгаков не порождение НЭПа, не певец той противоречивой эпохи. Он ее трезвый и ироничный знаток, и сатирический летописец, и здесь близок к истории одного города, Салтыкова-Щедрина. Писатель видел ясно, жизнь материальная улучшилась, люди стали энергично бороться за жизненные блага, экономика стремительно развивалась, с разрухой покончено, деревня вставала на ноги, появились частные предприятия, кооперативы, ателье, театры, издательства, журналы и газеты. Обесцененные бумажные лимоны. В 1922 году Булгаков на трех своих должностях получал до 140 миллионов рублей в месяц, потеснил твердый советский червонец, та самая белая, обеспеченная золотом денежная бумага, с которой мы потом не раз встретимся в романе «Мастер и Маргарита». И в суетливом круговороте людей и идей сразу же появилась неизбежная пена, разного рода дрянь и накипь. Жулики и махинаторы, взяточники, валютчики, псевдонаучное шарлатанство, безработица, гнилая кооперативная колбаса, недобросовестная частная врачебная практика, дешевого вкуса варьете, проституция, желтая пресса с ее обычным бесстыдством и тягой к ежедневным сенсациям, сплетням и слухам. Не случайно стали крылатыми слова об угаре НЭПа. Нравы эти не обошли тогдашнюю литературу и театр, о чем с неповторимым сарказмом поведано в позднейшем театральном романе. Булгаков в своих скитаниях по газетно-литературно-театральной Москве, изучивший ее досконально, нашел для недостойной, унижающей и развращающей человека суеты вокруг червонца одно меткое, емкое слово — «кавардак». Вопросы литературы, 1984 год, номер 11, страница 214. Изобразить это могло лишь быстрое, разящее перо блистательного сатирика. Михаил Булгаков начал писать рассказы и фельетоны еще во Владикавказе, Батуми и Киеве. Смотрите «Яновская. Творческий путь Михаила Булгакова. Москва. Советский писатель. 1983 год». Но лишь Москва сделала его профессиональным писателем, дала темы и персонажей, место в газетах, журналах и на театральной сцене, литературное имя, славу. Пришло все это не сразу, и все же надо признать, что мастерством сатирика Булгаков овладел быстро. Помогли прекрасное образование, ранние занятия литературой и любовь к театру и музыке. Жизненный опыт 30-летнего врача, пережившего две войны, революцию и трудную пору голода и разрухи. Конечно, ощутим в его прозе и самобытный характер, который и есть судьба. Если в раннем рассказе «Неделя просвещения» видны следы чтения знаменитой «Травиаты», монолога остроумнейшего рассказчика и чтеца прошлого века Ивана Федоровича Горбунова, то гоголевская вещь «Похождение Чичикова» уже свое, булгаковское. Конечно же, маленькая повесть «Багровый остров» вышла из щедринской истории одного города, но видно и то, что автор читал нашумевшую тогда сказку Евгения Замятина «Арапы», 1922 год. А возникшая из повести пьеса-памфлет «Багровый остров», 1927 год, говорит, помимо всего прочего, и о преданности Булгакова Чехову, о его профессиональном восхищении чеховскими записными книжками, свидетельством чему фразы типа «Театр, матушка, это храм». Булгаков не стесняется учиться у классиков и талантливых современников, но всюду он находит и берет свое. При этом разительно меняется высота писательского взгляда, достаточно сравнить рассказ «Богема» и повесть «Собачье сердце». В исканиях рождается неповторимый булгаковский стиль мысли и слова. Сатирическая проза его быстрая, состоит из сцепления коротких остроумных фраз. Это обаятельный юмор веселого, бывалого собеседника-интеллигента, умеющего смешно говорить о весьма печальных обстоятельствах и не потерявшего дара удивляться превратностям судьбы и людским причудам. Сами ритм и интонация прозы подсказаны временем. Видно, что автор умеет, говоря словами Чехова, коротко писать о длинных вещах. Недаром известный сатирик Замятин с одобрением писал о ранней булгаковской повести «Дьяволиада». «Фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин». «Русский современник», 1924 год, книга 2, страница 266. Здесь впервые отмечено то, что стало отличительной особенностью зрелой прозы Булгакова. А ведь записки на манжетах и «Дьяволиада» для молодого сатирика скорее пробы пера, маленькие лаборатории, где оттачивались ловкие острые фразы и умение владеть сложным юмористическим сюжетом. Даже в позднейшей повести «Роковые яйца» Булгаков экспериментирует, умело играет стилем, пробует разные творческие манеры, сыплет каламбурами, не чуждается пародии. Об одном из посетителей профессора Персикова сказано фарсиста. На носу у него сидела, как хрустальная бабочка, пенсне. Здесь есть и воспоминания о собственной студенческой молодости и увлечении энтомологией, о своей уникальной коллекции бабочек, подаренной Киевскому университету. Но не в этом только дело. Таких красивых метафор и эффектных фраз много в орнаментальной прозе 20-х годов, особенно у Юрия Олеши, тогдашнего приятеля Булгакова.